Да потому что, блядь, я нормальный человек, а не уёбище, блядь. Как ватман, нахуй. Сегодня говорит, блядь, бонус нации хуйня ничем не мешает. А завтра, блядь, как ты говорил, пишет, блядь, в этот, в чат с Джером, что нахуй выпиливай бонус нации. Ну, блядь, ну как может этот человек быть, блядь, ну, адекватным, нормальным? Ну, типа, сука, это же просто уёбище, блядь. Пиздоболина ебаная.